Глава 10. В просторной, роскошно обставленной спальне царил приятный теплый полумрак. Окна были широко распахнуты, и сквозь неплотно задернутые портьеры настойчиво пробивался лунный свет. Узкими прямоугольниками он ложился на пол и скользил дальше в глубину комнаты, к высокой двуспальной кровати. Еще не успев толком рассмотреть спящего на ней человека, я уже твердо знала, кто это. Саварт. Тихо подошла к постели и замерла, слушая размеренное дыхание, жадно разглядывая раскинувшегося на смятых простынях мужчину. Мерно вздымающаяся широкая грудь, бьющаяся на шее тонкая синеватая жилка, растрепавшиеся темные волосы, строгое лицо с высокими, четко очерченными скулами, сурово сжатые чувственные губы, чуть заметно сведенные брови над полукружьями опущенных ресниц. Почему он так напряжен? Что ему снится? Отчаянно захотелось дотронуться, легким движением разгладить нахмуренный лоб, утешить, успокоить. Не в силах противиться искушению, потянулась к сиятельному. Еще один вздох, удар сердца, и я снова почувствую под пальцами восхитительно гладкую, упругую кожу. Как жаль, что во сне это невозможно. Или наоборот, все к лучшему. Зачем лишний раз мучить друг друга? Отвела руку, и в тот же момент веки Саварда дрогнули и медленно открылись. Мгновенно перехватило дыхание, сердце ухнуло куда-то вниз, в головокружительную бездну. Время замедлило свой бег. Минуту-две, целую вечность я стояла и, не отрываясь, смотрела в еще затуманенные дремотой самые прекрасные во всех мирах глаза. «Кэти!» Наконец неверяще протянул сиятельный, рывком сел на постели и повторил уже более уверенно, радостно: «Кэти!» «Здравствуй», — выдавила смущенно. Я помнила, что произошло в прошлый раз, и не представляла, как себя вести, что говорить, чтобы не вызвать новую лавину возмущенно-ревнивых вопросов. Но Саварда сейчас интересовал вовсе не мой неведомый поклонник, а нечто совершенно иное. «Как ты здесь оказалась, Кэти?» «Как-как? Откуда я знаю? Так же, как и до этого, наверное». «Я не проводил ритуал, не использовал заклинания и поисковые артефакты, а ты пришла. Сама. Что-то случилось?» Он нетерпеливо подался вперед и впился в меня взглядом. «Тебе грозит опасность?» Отрицательно покачала головой. «У тебя неприятности. Ты ранена, больна?» Настойчиво допытывался мужчина. «Все в порядке, и я совершенно здорова». «Тогда не понимаю». Криас задумался, потом лицо его внезапно прояснилось, он откинулся на спинку кровати и выпалил изумленно: «Ты рядом, Кэти, где-то совсем близко от меня, верно?» Как мне удалось не отшатнуться и сохранить более-менее невозмутимый вид, не представляю. А сиятельный оглядел меня с ног до головы и уверенно продолжил: «Да, в этом все дело. Может, ты и не в Аддоре, но точно в провинции Боргов». «Фух, слава всем богам, об усадьбе и речи не идет. Уже хорошо». «Почему ты так решил?» — пробормотала чуть слышно. «Почему?» — переспросил Саварт и улыбнулся. Многозначительно так, предвкушающе. «Я каждую ночь пытался встретиться с тобой и всего дважды добился успеха, а сегодня ты без всяких дополнительных ухищрений и стараний перенеслась сюда. Значит, расстояние между нами сократилось, и притяжение усилилось. Это во-первых, ну а во-вторых...» Мужчина приподнялся, стремительно рванулся ко мне и схватил за руку. «Схватил меня за руку!» «Во-вторых, торжествующе закончил он, наша связь настолько окрепла, что я могу не просто прикоснуться, но и удержать тебя». И он сдавил чуть сильнее, показывая, что да, может, и очень легко. И тут мне по-настоящему стало страшно. Видимо, что-то такое мелькнуло на моем лице, потому что Саварт моментально перестал улыбаться и произнес с безграничным удивлением: «Ты боишься, Кэти? Меня?» «Нет», — ответила чистую правду, — «не тебя». «Чего же тогда? Только не лги, я отчетливо ощущаю твой ужас». Перевела взгляд на его пальцы, все еще крепко сжимавшие мое запястье. «Понятно», — помрачнел мужчина. «Решила, что попалась, что я не позволю тебе уйти, и испугалась». «А разве не так?» «Нет. Твое астральное тело не способно долго существовать без физической оболочки. Если вовремя не вернешься, погибнешь. Так что не бойся». Невесело усмехнулся Сиятельный. «Я не стану удерживать». Он ласково, томительно нежно погладил мою ладонь так, что у меня сладко заныло в груди, а потом разжал руку, отстраняясь. Странно, но вместо облегчения я почувствовала лишь безнадежную, ноющую тоску. «Скажи, Кэти...» Голос Саварда звучал прерывисто и хрипло, точно слова давались ему с большим трудом. «Неужели мысль о том, чтобы остаться со мной, настолько тебе отвратительна?» «Дело не в этом», — отвела взгляд в сторону. «В чем же?» Неопределенно передернула плечами, не желая бесконечно повторять одно и то же, и задала свой, очень важный для меня вопрос. «А если бы существовал способ с помощью астрального тела быстро найти физическое, ты отпустил бы меня сейчас? Или заставил остаться, даже силой?» «Не знаю». После затянувшейся паузы глухо отозвался Сиятельный. «Еще несколько дней назад я бы сразу ответил. Нет, не отпустил. Найти, удержать — вот главное, а разбираться будем потом. Но после того, что ты сказала в нашу последнюю встречу, я уже ни в чем не уверен». Он снова взял мою руку, на этот раз легко, бережно. Повинуясь его жесту, присела на кровать и чуть не подскочила, неожиданно услышав: «Ты тогда говорила о любви. Помнишь? В твоем мире придают такое большое значение этому чувству. Что оно для тебя значит?» Нервно скомкала край простыни. «Разве можно вот так сходу рассказать, что такое любовь, когда встречаешь человека и счастлив просто от того, что он рядом, когда принимаешь его целиком со всеми достоинствами и недостатками, когда улавливаешь его эмоции и чувствуешь лучше, чем самого себя, когда, едва прикоснувшись, желаешь до дрожи, понимаешь, что уже не забудешь никогда и отпускаешь навсегда, если он пожелает уйти? Как объяснить все это человеку, выросшему среди тех, кто никогда не испытывал ничего подобного?» В памяти сами собой всплыли знакомые с юности строчки. «Да, точнее, пожалуй, не придумаешь». И я повторила их, убирая или заменяя непонятные Саварду слова. «Если я говорю на языке людей и богов, а любви не имею, то я всего лишь гулкий колокол. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все, чем владею, отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не раздражается, не мыслит зла. Любовь всегда защищает, всему верит, всегда надеется, все переносит. Любовь никогда не исчезнет, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Вечно пребудут вера, надежда, любовь. Но любовь из них самая великая». «Вот», — заключила мягко, — «это написано в одной из наших религиозных книг». «Религиозных?» Саварт, до этого слушавший внимательно, не прерывая, удивленно наморщил лоб. «Вы что, поклоняетесь любви?» «Поклоняемся, можно и так сказать», — засмеялась я. «По крайней мере, собственные боги и богини любви есть почти у всех народов». «Тебя очень трудно понять, Кэти», — пожаловался Сиятельный, осторожно потянул на себя и опрокинул на подушке, накрывая телом. «Но я попытаюсь. Сделаю все, чтобы ты снова была со мной. Не по принуждению, добровольно. На меньшее я теперь не согласен». Горячее дыхание обожгло щеку. Я с трудом сглотнула, и взгляд мужчины мгновенно потяжелел, а в глубине глаз заплясало уже знакомое пламя. «Скажи, Вард!» — потребовал он со стоном, почти касаясь моего рта. «Скажи, хочу слышать, как ты это произносишь!» Низкий голос дрожал от едва сдерживаемой страсти. «Вард!» — повторила послушно, и сиятельный накрыл мои губы поцелуем, впитывая свое имя. Я подалась вперед, пьянее от близости Саварда, надеясь хоть ненадолго продлить волшебные минуты, но его лицо уже начало бледнеть, растворяться в подступающей темноте. Руки, последний раз стиснув мои плечи, неохотно разжались. «А того Саэра я обязательно найду. Слышишь, Кэти?» Эхом донеслось издалека, и я провалилась в спасительное небытие. Бедный Тиамир. Проснулась я внезапно от резкого порыва, обжигающе холодного ветра, неожиданно пронесшегося надо мной. Еще не до конца очнувшись, перевернулась на бок и обвела сонным взглядом комнату, пытаясь сообразить, что же меня разбудило. Рассвет еще не наступил, но из-за края занавески уже пробивался первый смутный проблеск грядущего утра. Темнота вокруг начинала потихоньку блекнуть, и в прозрачной тени, лежащей на стуле, отчетливо выделялась моя заплечная сумка. Она чуть заметно мерцала и время от времени подрагивала. Я бы сказала, призывно мерцала и нетерпеливо подрагивала. «Дневник!» Окончательно придя в себя, соскочила с кровати, подхватила торбу и заглянула внутрь. Так и есть. Владычица действительно горела желанием пообщаться, причем в полном смысле этого слова, и теперь всячески пыталась привлечь мое внимание. Быстро отдернула штору и аккуратно выложила магическую вещицу на подоконник. Едва коснувшись ровной поверхности, книга встрепенулась, сердито зашуршала и распахнулась на странице с единственной строчкой: «Кто хочет много знать, тому надо меньше спать». «Но, уважаемая Иравид», — парировала я вежливо, но достаточно решительно, — «вы сами вчера не соизволили со мной разговаривать». «Спросить не стыдно, стыдно не знать», — упорствовал вредный артефакт, представив взору еще одну запись. «Почему же вы тогда не отвечали на вопросы?» — зашипела я и возмущенно выпрямилась. Ответ последовал незамедлительно. «Каждому знанию свое время», — а переученный хуже недоученного. Дневник снова грозно зашелестел. Стремительно поменяв мягкое желтое свечение на ярко-красное, явил новую мудрость. «Почитай наставника и помни, ученик не выше учителя своего». «Любопытная беседа у нас получается». «Хорошо, хорошо», — отступила я, добровольно сдаваясь на милость победителя. «Извините, что игнорировала вас после ужина». Вспомнила фразу из любимого фильма и, не сдержавшись, нарочито серьезно пояснила. «Была не права, вспылила, но теперь считаю свое поведение безобразной ошибкой. Раскаиваюсь, прошу дать возможность загладить и искупить». Надеюсь, книга не обидится на невинную шутку. Не обиделась. Скорее всего, просто приняла мои слова за чистую монету. Обыкновенное чудо в этом мире точно никто не смотрел. По крайней мере, она перестала воинственно трясти листами, исходящее от нее сияние опять приобрело нежно-золотистый оттенок, потом поблекло, а через мгновение и вовсе потухло. Дневник затих на несколько минут. Я терпеливо ждала, не двигаясь и никак не выражая заинтересованности, а потом медленно открылся. «Личный круг жрицы», — прочитала я заголовок и жадно потянула к себе артефакт. Утро я провела у единственного окна своей тесной комнатенки. Опираясь ладонями о подоконник, слушала звонкую перекличку птиц, вспоминала ночную встречу с Савардом, все, что недавно прочитала. Думала и наблюдала, как разгорается, набирая силу, новый день. Что он мне принесет? Шевелиться совершенно не хотелось, и я только порадовалась, что приняла решение никуда сегодня не выходить. Не отпускало ощущение, что мне дали лишь крохотную передышку, которая вот-вот закончится. Снова придется куда-то бежать, что-то разгадывать, напрягаться, делать выбор. Нара Харт с младшей дочерью зашли перед завтраком, но я отговорилась отсутствием аппетита, усталостью, желанием подремать, отдохнуть в одиночестве и попросила до ужина не беспокоить. Женщина равнодушно пожала плечами, девчонка фыркнула, пробормотав: «Как можно спать в такой день?» И они удалились, а я вернулась к окну, к своим мыслям и к дневнику. Не покидала надежда, что Ировит не откажется еще раз поговорить, и я задам, наконец, свою 1000 вопросов. Нет, уже 1100. Новая информация, та, которой артефакт сегодня любезно поделился, тоже нуждалась в разъяснениях. Мои раздумья прервал настойчивый, торопливый стук. «Наравар!» Стана метеором ворвалась внутрь, едва не сбив меня с ног, я даже дверь не успела до конца открыть. «Лето пропало!» «Как пропало?» Я обернулась к встревоженной матери, бестолково мечущейся взад-вперед по узкой комнате. «Когда?» Я отлучилась ненадолго. Она запнулась, но потом продолжила. По нужде, а когда вернулась, ее уже не было. «Значит, вы просто ушли?» Вскипела я до боли, сжимая кулаки. «Вот так ушли и не взяли девочку с собой, даже не заперли ее, хотя прекрасно знали, что она мечтает сбежать, чтобы полюбоваться на праздничную прогулку в господском парке?» «Но она обещала слушаться, дождаться», — жалко проблеяла женщина. «Обещала», — хмыкнула я извительно. «И вы поверили? В который раз? А от меня теперь чего хотите? Сами упустили, сами и разыскивайте», — сказала и поморщилась от того, как резко это прозвучало. Чувствовала, что говорю жестко, даже грубо, но, видят боги, я начинала уставать от семейки Харт. От беспомощности мамаши, которая никак не могла справиться с младшей дочерью. От бесконечных глупых капризов Леты, которая не собиралась ничего понимать и учитывать, кроме своей так не кстати вспыхнувшей влюбленности. Только Тису мне по-прежнему было невероятно жалко. Шагнула к Стане. Женщина испуганно отшатнулась. Наверное, испугалась моего разъяренного вида, но тут же бросилась навстречу и схватила за руки, стискивая их холодными трясущимися пальцами. «Помогите, умоляю, умоляю!» — забормотала она сбивчиво. «Я везде искала, у всех спрашивала. Дети слуг сидят по комнатам, родители запретили им выходить, чтобы они, не приведи Лиос, не помешали господам развлекаться. Нет только двух девочек, самых бойких. Наверное, моя с ними сбежала. Я и в сад ходила, к той дырке в заборе, помните? Но их там нет». И прежде чем я успела возразить или еще раз отказаться, торопливо добавила, просительно заглядывая в глаза: «Если Лето увидит Саэр, который очаровал Тису, он сразу же поймет, что мы здесь, что девочка моя здесь». Да, младший Борг — проблема. И в первую очередь не для дочери Станы. Уверена, наследник не даст ее в обиду, а для меня. Яростный, ненавидящий взгляд Даниаса я помнила до сих пор. Сейчас высокородный потерял мой след, но когда найдет, вцепится бульдожьей хваткой и не отвяжется. Будет преследовать, пока не уничтожит или не выдаст, если поймет, кто я такая. И на снисхождение с его стороны рассчитывать точно не приходится. Это не Тиамер. Что ж, значит, пришло время воспользоваться знаниями, что дала Ировит. А я ведь собиралась еще подумать, расспросить, взвесить. Видно, судьба у меня такая — быстро принимать решения под давлением обстоятельств и надеяться на лучшее. «Идите к себе, Нара Харт», — произнесла холодно. «Я попробую что-нибудь сделать». Женщина еще что-то говорила, рассыпаясь в благодарностях, но я уже перестала обращать на нее внимание. Отвернулась, прикрыла ресницы и сосредоточилась, отсекая от себя все лишние эмоции. Темнота. Непроницаемая бесконечная темнота вокруг. Ни одного блика, ни единого отсвета. Неужели не получится? Нет, справлюсь. Обязательно справлюсь. А темнота обволакивала, давила со всех сторон, постепенно, но неумолимо сгущалась, заставляя задыхаться. И вдруг, когда я уже совсем отчаялась, где-то далеко-далеко, на грани сознания, еле заметным легким отблеском заискрилась белая звездочка. Потянулась к ней, открывая душу и сердце, и позвала. Теперь оставалось только ждать. Он появился через полчаса, хмурый, смущенный неожиданно возникшим нестерпимым желанием видеть меня, так что пришлось бросить все дела и практически бежать в дом, где жила прислуга. Не стала мучить его неизвестностью. Улыбнулась и тихо произнесла. «Илле ните Кателина, дейтанар макеата, андае эрте лей вольпен». «Я, наречённая Кателиной, перед землей и небом принимаю твое служение, Вольпен». Голубые глаза изумленно расширились, а я подумала вдруг о том, как кстати оказался утренний урок Иравит. Неужели она знала, что произойдет? Или это все-таки невероятное совпадение? На несколько мгновений время замерло, а потом мой медальон резко нагрелся, и по телу разлилось тепло. Ласковое, живое, оно росло, согревая, обдавая жаром каждую клеточку. Заполнило меня до краев, выплеснулось наружу, и вокруг метра образовался сияющий кокон. Тонкая золотистая пленка покрыла его с ног до головы, плотно, как вторая кожа, и медленно впиталась внутрь. В воздухе пронесся странный звук, словно оборвалась до предела натянутая струна, и я увидела, как от мага отделяется полупрозрачная тень. На секунду она зависла в воздухе, бесформенным коричневым туманом, сползла к его ногам и исчезла. «Ты...» — заикаясь, начал Вольпен и тут же поспешно исправился. «Вы сняли подчиняющую печать. Понимаете, что это значит?» Губы его подрагивали, руки мелко тряслись, и вид он имел совершенно безумный. «Кровная клятва, данная роду Борг, больше не действует. Ни Редрис, ни Теомер, ни другой высокородный отныне не способны мне приказывать». Мужчина глубоко вздохнул и ликующе расхохотался. «Свобода! Свобода!» Тут же оборвал смех и, склонив голову, опустился на одно колено. «Не знаю, как вам это удалось, но счастлив, что вы призвали именно меня, жрица». Кого сумела, того и позвала. Пробормотала в полголоса, не выдержав всей этой пафосной эйфории. Когда Вольпен вскинул удивленный взгляд, коротко пояснила. «Я не жрица и вас не призывала. Вернее, призывала, но не совсем я. В общем, позже все расскажу. А сейчас, пожалуйста, помогите Нари Харт. Ее младшая дочь пропала». «Не волнуйтесь, никуда она не денется», — поднимаясь, равнодушно произнес маг. «Из резиденции только порталом можно уйти. Наверняка около гостей отирается. Охрана каждый раз каких-нибудь малолетних дурочек, ополоумевших от привлекательности саэров, из кустов вытаскивает, да из-за деревьев достает». Он презрительно скривился. «Зачем вам эта капризная девчонка, жрица? Пожалели? Зря? Такую только собственные ошибки учат, и то не всегда». «Еще раз повторяю, я не жрица», — прошипела сердито. «И лето мне не нужна. Но если она сейчас бросится на поиски своего ненаглядного Даниаса, и не дай Лиас наткнется на него, плохо придется не только ее сестре. В первую очередь пострадаю именно я. Не помните разве, как нежно любит меня брат Теомера? Девочку необходимо найти и вернуть матери прежде, чем она попадется на глаза Боргу-младшему. А потом мы с вами сядем и подробно побеседуем». По мере того, как я говорила, Вольпен все сильнее бледнел, хмурился и сжимал зубы. «Хорошо», — отрывисто бросил он, дослушав до конца, и направился к выходу. Мой окрик остановил его уже на пороге. «Я с вами». «Зачем?» — темные брови недоуменно взлетели вверх. «Вам лучше остаться в комнате». Я и сама понимала, что так будет лучше и намного безопаснее, но какое-то странное чувство, не давая покоя, упрямо заставляло следовать за магом. Или это просто желание еще хоть раз, пусть издалека, украдкой, увидеть Саварда? «Я не пойду в парк и лету искать не собираюсь. «Подожду в саду, говорят, там есть щель в заборе». Неловко усмехнулась. «Сообразить бы еще где». «Это как раз не секрет», — пожал плечами мэтр. «Неужели вы думаете, что охрана поместья о ней не знает?» «Тогда идемте, скорее», — потянула Вольпана за рукав. «И очень прошу, обращайтесь ко мне на «ты», как прежде. Если не хотите, конечно, привлечь к нам внимание окружающих». Возле дома сегодня было пустынно и тихо. Слуги занимались своими делами, а детей предусмотрительно разогнали по домам. Мы прошли вглубь садика, завернули за невысокое фруктовое дерево, продрались сквозь колючий кустарник и остановились у высокой сплошной ограды, за которой начинался господский парк. «Вот», — мэтр указал на маленькое отверстие на уровне моей груди. «Да, не очень удобно. Придется нагибаться». «Дети», — заметив мою недовольную гримасу, Вольпан с усмешкой развел руками и уже серьезно добавил: «Никуда не уходите. Я постараюсь вернуться как можно скорее». «Договорились». Я приникла к забору, рассматривая публику, которая собралась на большой, идеально круглой поляне, и тут же позабыла про мага, наткнувшись взглядом на Эонору. «А она что здесь делает?» Подопечная Адана, скромно потупившись, покорно застыла в окружении таких же юных прелестниц, со вкусом одетых, тщательно украшенных, необычайно привлекательных и стыдливо смиренных. Иначе говоря, великолепно выдрессированных. Будущие женщины для утех. Интересно, кого из них присмотрел для себя наследник Боргов? Неужели змеюку орвитовскую? Жаль Теомера. Несмотря ни на что, мужчина мне нравился, и подобного счастья я ему не желала. Но зачем он Эоноре? После Аяра и Креаза слишком мелкая добыча. Хотя Виона начала выздоравливать, значит, императорской Наидой, честолюбивой девице, точно не стать. А вот о моем исчезновении ее опекуну, как главе высшего рода, уже известно. Не на Саварда ли она здесь охотится? Воспользовалась случаем, чтобы напомнить о себе, разжечь желание, что советник повелителя к ней когда-то испытывал. Воспитанница Арвита вскинула ресницы, я перехватила ее быстрый оценивающий взгляд и задохнулась, сообразив, кем девушка заинтересовалась. Сиятельный стоял неподалеку от Теомера, разговаривал с очаровательной белокурой девушкой и приветливо улыбался. Улыбался. Он улыбался. Мой мужчина общался с какой-то до отвращения красивой белобрысой мымрой и при этом самым наглым образом скалился. Да как он смеет? Я не ревную, нет, и мне совсем не больно. И вообще он давно уже не мой. Сама от него ушла, бросила. Кровь с заклинанием оставила, а теперь удивляюсь, что он решил присмотреть себе новую невесту вместо Альфиисы. С трудом заставила себя оторваться от Саварда и посмотреть на остальных. Знакомые все лица. Справа от Сиятельного Раэс беседовал о чем-то с главами высших родов. Не хватало только моего дорогого дядюшки. Пальда под руку с сестрой величаво выплыла из широкой тенистой аллеи. За нею шлейфом потянулись заискивающие щебечущие сиры. Чуть дальше перебрасывались шутками молодые саэры, делали вид, что заняты разговором, а сами то и дело заинтересованно косились в сторону еще одной пестрой стайки хорошеньких девушек. Эти, в отличие от кандидаток в Наиды, вели себя побойчее. Переглядывались, хихикали, беззаботно болтали, прохаживались туда-сюда, старательно демонстрируя свои достоинства. А вот и потенциальные невесты. Интересно, не из их ли компании красотка, которая сейчас так старалась понравиться Саварду? Где же Лето? Не успела подумать о младшей дочери Станы, как тут же увидела ее и Даниаса. Брат Теомера шел по краю поляны, лениво разглядывая расположившихся возле Эоноры красоток, и пока не успел заметить притаившуюся неподалеку юную Нару. Но судя по тому, с каким жадным нетерпением следила за ним девчонка, в неведении высокородному пребывать осталось недолго. Шаг, другой. младший Борг свернул на боковую дорожку. Лето, посчитав это самым подходящим случаем, чтобы напомнить о себе, качнулось в его сторону, а у меня оборвалось сердце. И тут перед девчонкой возник Вольпан. Махнул кому-то рукой, скорее всего, останавливал насторожившуюся охрану, спиной загородил назойливую дурочку от гостей и резко толкнул, так что она отлетела назад, мгновенно скрывшись в густых зарослях. Даниас обернулся на шум, прищурился подозрительно, получил от мага почтительный поклон, высокомерно вздернул подбородок и продолжил путь. А мэтр шагнул к упавшей Летте и пропал из виду, так же неожиданно, как и появился. Фух, и мне пора было уходить. Бросила последний тоскливый взгляд на Саварда и его обворожительную собеседницу. «Любуйся, Катя, любуйся! Разве не этого ты добивалась?» И собиралась уже отойти, но тут мое внимание снова привлекла Эонора. Заклятая соперница неотрывно смотрела туда, где исчезли Вольпан с Леттой, и на ее губах стыла загадочная улыбка.